Народное славянское радио для пытливых умов. Доброго здравия, друзья! Сегодня у нас встреча с Алексеем на тему порчи, черной магии и как от нее защититься. Тема возникла благодаря вопросу Ольги, которая написала в группе семинара Алексея Орлова. Сейчас я зачитаю ее письмо. Здравствуйте. Можно спросить, почему может прослеживаться четкая взаимосвязь с тем, что дома физически плохо становится? Слабость постоянная. Потом снижается и моральный фон. И как только выхожу, то значительно лучше. Что такого может быть в доме? Что с этим можно сделать? И еще в доме периодически находили всякие иглы, заткнутые за доски. Дом строил отец, в нем уводили его из семьи. Отец живет с этой женщиной в другом доме. Я уже несколько лет замечаю взаимосвязь дома и самочувствия. Как будто я в нем как в паутине. Чем больше нахожусь, тем меньше сил и желания двигаться. Но при этом и отдыхать полноценно я могу только там. Я хочу баланса, чтобы силы восстанавливать, но не сливать при этом. Может, в вещах дело, в старой мебели. Но выложить все на пол и выбросить как-то неразумно. Ну что ж, хорошо. У нас сегодня присутствует Ольга, поэтому я думаю, что надо дать возможность Ольге прокомментировать свой же вопрос для того, чтобы она включилась. А я буду тогда задавать уточняющие вопросы после включения как тебе, так и самой Ольге, для того, чтобы понимать, как идет у нас взаимосвязь и раскрывается тема или нет. Итак, Оленька, пожалуйста, включай микрофон и скажи, есть какие-то еще дополнения к тому вопросу, который ты прислала нам раньше? Самое смешное, что сейчас утром выкладывались вещи, и очень много чего пошло выбрасываться перед семинаром. Интересно, так пространство начало очищаться. Но не добавить, не убавить, потому что проблема уже очень давно, и прям самое странное, что вот мне ехать на работу 30 километров, я сажусь в машину, и чем дальше я отъезжаю, тем лучше я себя чувствую. Угу. Хорошо, давай тогда я вот что сделаю. Я сначала расскажу о том, что это такое, чтобы стало понятно. А потом мы с тобой уже будем разбирать, ну и с Натальей, со всеми присутствующими в нашем клубе Народного славянского радио, эту тему и как нам быть. Напомню, что в клубе Народного славянского радио у нас происходит не только трансляция, но и живой разговор. В другие чаты у нас только трансляция, поэтому если вы хотите пообщаться, если хотите задать какие-то вопросы, то в этом случае, милости прошу, вступайте в наш клуб. Клуб создан для того, чтобы поддерживать Народное славянское радио, коллектив Народного славянского радио. И в клубе можно обсуждать разные вопросы, разные темы, встречаться на вебинарах, интересоваться какими-то разными направлениями нашей жизни для того, чтобы наша жизнь улучшалась. Итак, если вы согласны, тогда я начинаю рассказывать, что там и как происходило. Хорошо? Да, да, конечно. Итак, здесь явно видно и чувствуется не порча, не какое-то подселение. Здесь явно наговор, заговор, наговор на увод человека из семьи. Причем сделан он очень коряво, не очень хорошо. И поэтому вместо того, чтобы только вывести этого человека и на этом успокоиться, наговор продолжает действовать на всех других людей. Но в этом наговоре, как он сделан был, чтобы стало понятно? Значит, женщина, которая хотела встретиться с мужчиной, который жил в этом доме, обратилась в определенные структуры, другим, может быть, там, женщинам либо мужчинам, с просьбой, чтобы вот мужчина себя неуютно чувствовал в этом доме, а вот к ней тянулось, чтобы он тянулся. Естественно, что был сделан этот заговор, этот наговор такой чернушный. Из двух элементов он состоит. Первый элемент – это некомфортное ощущение себя в этом доме, потеря сил, желание выйти из этого дома, А вторая часть – это приворот для того, чтобы мужчина, когда выходил-то за дома, у него как это, компас настраивался конкретно, куда идти, на кого обращать внимание, откуда он будет получать эти самые силы. Но поскольку он был сделан чернушно, поскольку он был сделан криво, ну вообще вся чернуха, она кривая, изначально это надо понимать, то в этом случае первая часть действует не только, действовала не только на этого мужчину, но действовала на всех, кто находится в этом доме. И поэтому все, кто в этом доме находится, те, которые связаны с этим мужчином по крови, в первую очередь по крови, и вторую очередь по духу, и в третью очередь по осмыслению, то есть первично по крови, да? Например, там дочь, сын, племянник, племянница, там, может быть, дедушка, бабушка, ну, кто-то взрослый. Это в первую очередь на них действует. Им не, может быть очень некомфортно в этом здании, в этом доме, они оттуда будут стараться вырваться. Вот, вторую очередь, те, кто по духу близки и по осмыслению близки, вот на них тоже это может влиять. Дальше, для того, чтобы это все усилить, магия, кто был на моих семинарах по черной и белой магии, те понимают, как работают заговоры, хотя можно, я так думаю, провести еще один семинар, уже не теоретический, а может какой-то практически, сейчас мне, наверное, тухлыми апельсинами закидают, практически с точки зрения защиты, конечно же, а не с точки зрения того, чтобы кого-то из семьи уводить, либо кого-то там порчу кровавую. Да, поймите меня правильно, чернухой никогда не занимаюсь и никому не рекомендую этим заниматься. Так вот, для того, чтобы усилить, помимо слов, были еще задействованы стихии. Была задействована стихия огня, стихия воды. И эти стихии воды и огня были закреплены в некоторых предметах. Как правило, это предметы, которые имеют колющую какую-то часть. Ну, например, там иголки, ножи, топоры, ну, что-то вот, что колоть может. И задача была эти части разложить таким образом, чтобы они смотрели друг на друга, чтобы вот со всех сторон они смотрели. Поэтому, если вы нашли иголочку, либо ножичек, либо что-то заостренное, с одной стороны, знайте, напротив обязательно должен быть близнец, направленный в эту же сторону, чтобы получался резонанс. Тогда человек, попадая между ними, а это с четырех углов как минимум делается, и еще, может быть, поклад какой-то на пороге, например, сделан. Это уже не обязательно что-то острое. Поклад – это, может быть, любая вещь. Как рожденная, так и созданная. Вот понятно, да? Бумажечка, может быть, какая-то с какими-то надписями. Это все может быть поклад. Вот. И таким образом человеку еще перекрывается вход в обратную сторону. То есть, когда... Ему не просто неудобно, ну, нехорошо находиться в этом доме, а он еще пытается вырваться из этого дома. И когда он переходит порог, ему происходит облегчение. А вот обратно поворачивается, от порога идет какая-то энергетика, что вот эту черту переступать нельзя. Вот, значит, острые предметы, поклад, и потом где-то еще в доме тоже может быть что-то такое, какой-то тайничок заложен, тоже поклад, который отработает во все стороны. Выходи отсюда. То есть... Пики вот эти вот, это атака, уборка сил, дальше вот это то, что внутри может быть, это выдавливание, а поклад снаружи – это граница. Ну и в крайних случаях иногда делается еще так называемый необережный, а выдавливающий круг вокруг дома. Это смесь может быть из соли, но соль очень быстро растворяется, поэтому туда могут дополнять различные, сейчас не буду специально называть, потому что сейчас начнут чернухой заниматься. В общем, досыпаются определенного вида порошки, и так вот человек проходит вокруг дома, как будто бы ничего не делает, этот порошочек так сыпется, и получается круг. Это уже вообще как черта. То есть, если и так сделано, то в этом случае человеку неподготовленному находиться в доме или входить в дом, ну, практически вообще невозможно. Это вот так вот общими словами то, что было сделано в твоем, Оль, доме. Какие-то вопросы есть? Задавай. Да, есть вопрос по поводу того, что это было, ну, получается, где-то около 17-18 лет назад. Я въехала сюда... 15-16 лет назад, то есть мы это вот находили, может быть, было неправильно как-то вот что-то вынимать и просто выбрасывать, что теперь с этим делать? Скажи мне так, и... симптомы, давай так, начнем с симптомов. Симптомы совпадают с тем, что я рассказал? Да, прям вот еще начали говорить, у меня прям волосы дыбом начали вставать, и такой у кожи головы просто холод пошел, и прям плакать захотелось, если честно. В этот момент прям такое ощущение, что да, что вот И ножи старые, которые еще при папе были, вот они еще у нас сохраняются. Правда, они стоят никуда не направленные. Вот. И насчет подкладов бумажки не находили. Поклад может быть не только бумажка, может быть любая вещь. Это раз. Второе, еще тогда можно дополнить. Какой-нибудь нож берется, он этой смесью мажется, которая в себя впитала стихию воды и огня, как минимум. Ну, там воздух тоже присутствует, поэтому что есть стихия воды и огня. И достаточно помазать и нашептать на нож, и положить его среди ножей, и человек может постоянно раниться этими ножами, которые вот лежат с этим ножом, и этим тоже постоянно ранения могут происходить. Это тоже надо учитывать. А, это есть прям. Вот. Это первый признак того, что этот нож заговоренный. Поэтому избавляйтесь от него. Теперь как избавиться? Теперь как избавиться? Значит, смотрите. Поскольку работа шла-то не с физикой в первую очередь, а с неким пространством, энергетическим пространством, ментальным пространством, матричным пространством, которое находится в нашей Вселенной, то в этом случае тогда и первично работать тоже с этими силами, с этими энергиями, с этими пространствами. Понятно, о чем я говорю, да? Это первично. А вот вторично – это все, что уже связано с предметами, которые режут, которые колют, которые направлены как-то интересно, воткнуты, где они не должны быть совершенно, просто, ну, не к месту воткнуты, да? Предмет, который лежит, и он здесь не нужен. Вот как здесь поступать? Конечно же, от них надо избавляться. Как это делается? Ну, поскольку я знаю, у тебя есть энергетическое чутье, то тебе это будет проще понять. Можно работать с рамками, можно работать с лозой, можно работать просто своим пальчиком, рукой. Вот на семинарах, если у нас будет все нормально, я проведу, наверное, семинар, вебинар это не провести, семинар в Москве по защите от черной и белой магии, скорее всего, так его назовем, 1 или 2 дня. Где-нибудь там на трех вокзалах, если там место будет, и если есть будет желание. Вообще, у меня такое желание вот уже стало возникать, что пора проводить каждый месяц какие-то встречи на 1 день, на 2 дня, потому что очень много вопросов идет, и люди вот свою беспомощность просто ощущают. И по славяно-русской варновости у нас остались многие вопросы, как это все проводить, потому что тот семинар, который у нас был двухдневный, он показал действенность, показал интерес, но показал, что не хватило времени, поэтому нужно практику добавлять. По черной, белой магии, общие какие-то ответы на вопросы семейные. И поэтому, если мы, ну, грубо говоря, так раз в месяц будем проводить однодневные, двухдневные семинары в Москве, я думаю, от этого хуже никому не станет. Причем я не хочу делать большие семинары на 100 человек. Я хочу делать так, ну, на человек 20, может быть, вот так вот, чтобы можно было как можно больше проработать с каждым, чтобы каждый набрался каких-то знаний, ощущений, умений, ну 30, ну не на 100. Потому что общий семинар на 100 человек, они хороши, когда теория дается, а вот практически это там 20-30 человек. Так что мест будет ограниченное количество, сразу предупреждаю. Итак, как действовать? Я действовать могу и тем, и другим, и третьим. Для меня вообще это не проблема. Мне больше нравится работать даже не с рамками и не с лозой, хотя лозой когда-то я работал, находил источники очень хорошей чистой воды. Но потом понял, что и без этого можно. Как я делаю? Вот, Оль, тебе рассказываю. Как я делаю? Я вхожу в состояние, которое на семинарах несколько раз мы входили. Это когда у тебя ощущение вот этого безмолвия, безмыслия. Голова становится такая ватная. Вот такое состояние, как будто ты в междумирье проваливаешь. Что вроде здесь, а вроде бы и не здесь. Вот такое состояние входишь. Это только на практических семинарах можно ощутить его. Кто был, те вот понимают, о чем я говорю. Вот, и дальше ты начинаешь расслаблять свое тело, ну, примерно что-то похожее, как в активной релаксации, которую тоже на семинарах я показывал, как делать. И у тебя происходит настройка с тем, что тебе надо в этой жизни ощутить, понять, с чем соединиться. И я свою руку превращаю как будто бы мысленно, как будто бы в некий такой компас, стрелку компаса, которая начинает искать то, что мне нужно. Какой-то предмет, какое-то явление, какого-то человека, ну что-то, да, что мне нужно. Причем у кого-то это левая рука, у кого-то правая, кто-то носом может чувствовать, кто-то просто лоб туда тянет, да. Вот. Но мне больше нравится с рукой работать. Хотя можете хоть и попой чувствовать, хоть пяткой, это вообще не проблема. Вот, и вы начинаете так вот раскачиваться, немножко вот вращаться, и чувствуете, в какую-то сторону у вас вот остановка происходит, как будто вот вы останавливаетесь. Дальше вам надо вверх-вниз провести также несколько раз, и вы чувствуете, где вот в каком месте тоже стопор происходит. Получается, по горизонтали вы определили, по вертикали определили, и вот трехмерочки вы пространство точно, ну, цель, не знаю, и то начинаете двигаетесь, и добавляете еще ощущение, как это горячо-холодно. Если вы двигаетесь в правильном направлении, если там находится то, что вы ищете, то в этом случае тогда в какой-то части вашего тела, которую вы захотите, хотите в этой же руке, в пальчике, хотите в голове, там, хотите на носу, как хотите, начинается усиление какой-то энергии. И вы вот чувствуете, что да, вы доходите, вот как игра горячо-холодно. И вот прям натыкаетесь на это и чувствуете, что это есть. Вот это вот надо нарабатывать себе. Опять же, на семинарах мы это прорабатываем, на практических семинарах, не на теоретических. Хотя теория и практика тоже нужна. Дальше. Как быть с тем, что вы найдете? Во-первых, не надо руками голыми это трогать. Вот в первую очередь. Во-вторых, необходимо создать некий защитный каркас вокруг себя. Давайте с каркаса начну. Как это делается? Поскольку каждый из вас находится одновременно и на этом жизненном плане, в яве. Часть ваша проходит через Навь. Обязательно никуда вы от этого не денетесь. Это здорово, это классно. Оттуда вы можете получать информацию защитную и силовую, в том числе и черную, потому что Навь бывает как черная, так и белая. И вы находитесь в праве. Ваше высшее я, то есть вы как богиня, как бог, находитесь там на самом деле. Сущность вышняя со своими родовичами находится там. Поэтому во всех мирах вы находитесь, а может даже еще и в мире славы тоже находитесь, когда-то, может, хорошее дело сделали и вас славят до сих пор. Так вот, таким образом, вы, когда понимаете это все, вы понимаете, что у вас несметное количество приспособлений, которые сейчас называют на стороне слова инструментария, которые вы можете использовать в своей жизни. Ну, другими словами, у вас есть некое пространство, опять же, современным языком, лаборатория, в котором есть все. Вот кто Гарри Поттера смотрел, такая вручай комната, да? Или кто с врачебными делами связан, вот, понимаете, там, например, там, операционный кабинет, реанимационный кабинет, где есть все необходимое для того, чтобы сделать операцию, реанимацию, там есть какие-то специальные приспособления, инструменты, где там даже органы какие-то хранятся. Вот к этому я часто прибегаю, когда слишком большие атаки идут, и несколько раз приходилось там менять какие-то органы у себя, иначе я уже сдох. Вот. Причем это делаю сам на себе, потому что кого попросить-то? Ну и другим тоже людям, если я вижу, что там какая-то проблема, то меняется орган, меняется матрица, и там восстановление происходит. Вот, и вы в это состояние входите, как будто вы оказываетесь вот в своем пространстве. Это уникальное ваше пространство. Вы туда можете никого вообще не впускать. И вы выбираете тот защитный каркас, тот защитный элемент, костюм, как хотите называйте, который будет вас защищать. И вы как будто бы себе, на себя одеваете. То есть, получается, вы что-то из матрицы всемирия, то, что ваше, подтягиваете, соединяете на энергетическом уровне со своим физическим. И в физическом пространстве появляется вот такое защитное поле для вас, которое, естественно, вы как плащ не будете ощущать, но которая будет против энергетических каких-то нападок действовать. Причем плащ может быть любого вида, который хотите. Поглощающий. Тот, который принимает на себя какие-то удары, и он поглощает. Поглощающий, аккумулирующий. Тот, который переводит эту энергию, направленную в вас, в вашу энергию. Отражающий. Плащ невидимка. Какой угодно. Вот что вы захотите, то и сделаете. Что вам нужно. Вот этот плащ вы на себя одеваете. Дальше, на физическом плане, поскольку там уже присутствуют предметы, вам необходимо одеть какую-то перчатку. Перчатку какую-то, ну, желательно, чтобы она имела какую-то непроводимость. Либо это сухая матерчатая перчатка, вот такие строительные перчатки, либо это медицинские перчатки, которые, ну, вот защищают, чтобы током, да, не ударило условно, да? То же самое и здесь. Вот. Поскольку вы уже в энергетическом плаще находитесь, значит, ваша рука защищена на уровне энергетики, а на уровне остаточной энергетики, которая в физическом поле присутствует, вы, значит, ее берете перчаточкой. Это вот лучший вариант. Кто-то использует, одевает перчатку и берет, например, там плоскогубцы, круглогубцы, какой-то там зажим медицинский, и вот там нашли иголочку, там что-то еще. Прямо вот этим предметом берете, чтобы в руку не брать. Вот. Я иногда через тряпочку там беру, когда нечего ловить. И кладете в какую-то емкость, желательно, чтобы она была металлическая. В эту емкость крышечкой закрываете. Это вот первое, что необходимо сделать. Таким образом, вы все предметы собираете, собираете, собираете. Емкость выносите за пределы своего, ну, своей жительности. Пока вы все не собрали предметы, либо пока у вас нет времени заняться, выносите куда-то, например, там, под какую-то корягу подальше от вас. Ну, например, там, метров 50, там, 60, может, 30 кому-то достаточно будет. Вот куда-то поставить, куда особо никто не лазит, и то пространство, которое вам особо не жалко. Ну, какое-то там погибшее дерево, увядающее, компостная куча какая-то. Ну, что-нибудь, да, вот где народ особо не лазит. Собаки там не бегают, кошки не бегают и так далее. Это вот первично, что необходимо сделать. Энергетическая защита, моральная защита, ментальная защита и создание этого плаща, например, там, или кокона, как хотите называть, и правильная работа с взятием этих всех предметов. И после этого убирайте вот эту баночку. Баночка может металлическая, может быть, в конечном итоге, ну, если нету, стеклянная. Можете даже там, если совсем переживаете, возьмите фольгу, алюминиевую стеклянную банку, обмотайте, замотайте сверху скотчем, туда положите, крышкой закройте, если так вот прям совсем хотите. Теперь еще что необходимо сделать перед самым-самым началом. Необходимо сонастройку провести с самим собой, с своим родом небесным, с богами и предками. Любое обращение, поставьте свечку, поставьте водичку. Водичка – это то, что аккумулирует, впитывает. Где-нибудь там посередине комнаты, на стол, на подоконник, ну, где вам угодно. Водичку, рядом свечку поставьте. И обратитесь не то, чтобы за помощью, а за поддержкой. За поддержкой почему? Потому что кто-то говорит, ну вот, обращайтесь к богам, предкам, они будут помогать. Ну, конечно, они помогают. Но вы же уже взрослый человек, вам необходимо самому уже все-таки заниматься этими вопросами правильно, а не быть попрошайкой. Дайте, дайте, дайте, дайте. Конечно, они помогут, но надо за поддержкой больше обращаться. Во славу рода небесного, во славу родов земных. Вот эти вот слова должны присутствовать. Что не в гордыню свою, а в то, чтобы быть сопричастным и быть в поддержке в этом поле. Вот это вот очень важно, сонастрой. Поэтому свечка поможет, водичка поможет. Дальше что? Когда вы все это достали, свеча, вода остается работать, и вам нужно это дело убрать, да, нейтрализовать. Вы тогда придумываете какой-нибудь простой заговор. Кто был на черно-белой магии, наверное, заговоры поняли, как работают. Простой заговор, обнуляющий это все действие. Поскольку там присутствовал огонь, то в этом случае необходимо заговор провести про нейтрализацию уборки этого наговора и провести над свечой огня, над огнем, вернее, свечи, и потом закрепление, чтобы произошло, опустить в воду. То есть вы немножечко так прокалили, наговорили, убрали это заложенное, и потом в воду. Пш! Все, значит, можете второй раз прокалить и третий раз прокалить. Ну, это все делается заговор. То есть, это заговор в действии с применением предметом. То есть, тройной получается заговор. И заговор, и действие, и предмет. Нейтрализовали одно, нейтрализовали другое, нейтрализовали третье. И потом, после этого, когда у вас все предметы нейтрализованы, вам необходимо вот что сделать. Вам необходимо взять свечу, выйти куда-нибудь, где там ничего там это не присутствует из... Опять же, животное, ну, так постараться, чтобы поменьше было живых существ вокруг. И уже заговор закрепления произвести на саму воду. Эти предметы уже нейтральные. Они, вы их можете положить в эту же баночку, закрыть, они уже нейтральные для вас. Вот. Осталась энергетика, которая есть в воде. И поэтому наклоняете свечу над огнем и, опять же, через заговор запечатываете все, что эта вода в себя взяла. После этого свечу ставите, она пускай догорает, на подоконник поставить, на стол, опять же, где хотите, где вот проводили этот обряд, можете поставить. И с водой выходите, опять же, в то место, где особо никто не бегает. Это какой-то, может, угол забора своего там, где периметр, да, где никто не лазит никогда. Какая-то там фекальная куча, куча перегноя, ну, что-то еще. Ну, вот подальше от живого. И через заговор сливаете эту воду с посылом того, что вот убираю, больше не возвращается, и перерождайся там во что-то, в какое-то перенаправление, как хотите. Вот тут уже то, что вам идет. Выливаете, После этого выдыхаете, идете домой, моете эту посуду и убираете, больше ей не пользуетесь. В чем стояла эта вода? Это вот у вас пускай будет мисочка, которая будет для таких вот дел, когда надо проводить какие-то чистки. Убрали, чтобы никто из нее не ел, не пил, хотя она будет чистая, но пускай это будет ваша, ну, так называемая, ритуальная чашечка. А потом свечечку гасите, благодарите. Сначала благодарите огонь, благодарите предков и гасите свечку. Можете поставить свечку догорать до конца, и чтобы она сама догорела. Можете так сделать. Если хотите, чтобы она не догорела, также ее тушите пальчиками. Ну, кто-то тушит дыханием таких случаев своим, заговором, опять же, защитное дыхание. Наговаривайте и дышите, наговаривайте, гасите. Кто-то пальчиками тушит. И кладете эту свечечку вместе с той же чашечкой. Все, закрываете, какой-то кулечек положили, убрали и написали «не трогать мою». Все, точка. Не есть, не пить. Ну, чтобы пометить, да, что это вот ваше. Теперь дальше, что с этими предметами, которые остались? Что с ними обычно делают? Также никто где не бегает, какое-нибудь там место, где ничего не будет. Желательно, если это были металлические предметы, согнуть их, берете плоскогубцы, они уже нейтральные, но на всякий случай, то, что называется, согнуть, сломать, опять же, положить какую-то тряпицу, сказать, что все, вот, туда тоже наговор делаете и зарываете куда-то там, где никто не ходит. Опять, под какую-то там корягу, под какой-то там трухлявый пенек, чтобы они там спокойно перегнили и ничего от них не осталось. Но это так вот в общих чертах. Можно добавлять побольше огня, например, можно также огнем допечатать, если у вас свечка осталась, горит, можно огнем запечатать эту тряпицу и положить, несколько капель, немного, вот туда положить. Но суть такая, что вы нейтрализовали на энергетическом уровне, на своем умственном уровне вы от этого избавились, убрали из всех пространств, согнули, очистили, согнули, запечатали там условно заговором и все. Воду слили, вода больше, эту энергию убрали. Но это примерно вот так. Есть вопросы? Да, я на этих семинарах не была, так что буду ждать именно вот про то, что сказали, про очищение от вот этого вот всего. Ну, потому что я не знаю, как делать заговоры на очищение. И будет исправляться самочувствие? То есть можно будет ожидать, что будет самочувствие лучше? После этого, конечно, у тебя станет самочувствие лучше. Однако, это же еще не все. Необходимо теперь в доме самом прибраться. Там же следы-то магии остались. И вот тут тогда ты включаешь женскую смекалку, берешь швабру в руки и начинаешь вычищать. И когда вычищаешь, значит, можно взять водички, побрызгать прямо по всему дому. Идешь, как вот священники ходят, брызгают. Прям так берешь, наговариваешь, нашептываешь на воду, что я хозяйка в этом доме, провожу очистку. Все, кто не мой, выходите, не хочу с вами жить. Там, да, все мое оставляю здесь. Ну, такого плана заговор делается. После этого проходишь по всем углам, вот так вот брызжешь, там, омываю. И представляешь, что ты из этой воды как будто бы свет идет везде, вот это разливаешь. Разливается. Не надо так прям поливать из ведра. Просто вот брызжешь. Вот. По всем углам пройтись, по периметру пройтись, поверху пройтись. Вот везде, где есть. Потом после этого открываешь окошки, проветриваешь и начинаешь с веселой, радостной улыбкой, песнями прибираться. Можешь какую-то музыку включить хорошую, красивую, которая тебе нравится. И также выметаю весь ссор из избы, убираю все то. Сметаешь все в одно место, если какой-то мусор есть. Ну вот там, где обычно печка раньше стояла, в то место куда-нибудь сметаешь. Вот. И после этого собираешь это все, весь мусор в кулечек, когда все собрано, и выносишь примерно туда же, за все, избавилась от мусора, больше нет входа в мой дом, ни грязи, ни мусора. Ну, какой-то такой опять заговор придумаешь простенький. Вот, и высыпаешь. А дальше необходимо поставить защиту. Защита ставится просто, опять же, той же самой солью. Берешь соль, самую-самую простую, не вот эту вот рафинированную белую, а самую простую каменную соль, которая там самая дешевая, такие пачки килограммовые продаются, каменная соль. Ну вот. Наговариваешь прямо на пачку, наговариваешь, что защитный оберег, заговор на эту соль, и проходишь прям так вот. На семинаре я расскажу, что туда еще можно добавить от нечистой силы, чтобы здесь сейчас мы это не занимались пропагандированием этого всего, потому что как в одну сторону действует, так и в другую. Но соль самая простая. Вот так проходишь, прям вот несколько крупинок сыпется, просто вот представляешь себе периметр защитный. Вот. Почувствуешь сразу облегчение, почувствуешь счастье и радость. Причем надо перемывать и предметом, чтобы досталось, какие-то шкафчики, там что-то еще внутри. Ну, такую генеральную уборку провести, пропылесосить, в конце концов, потом. Ну, чтобы вообще все было чистота. И из пылесоса этот мусор туда же вытряхиваешь, говоришь, все, избавилась, больше этого не будет. Теперь внешний периметр и поклад. Если поклад был из какого-то предмета сделан, который уже сгнил за эти там, 18, 20, 30 лет, я не знаю, сколько там он лежал под крыльцом, то в этом случае наговариваешь на воду и вымываешь этот поклад при помощи заговора, льешь, вымываешь, и потом, и свечка должна рядом стоять обязательно. Ставишь свечку, это как защита, на порог ставишь свечку, чтобы в дом ничего не шло, начинаешь проливать от дома вокруг крыльца и сужаешь, сужаешь, сужаешь. Это не очень прям лить, вот много не надо. И все время наговор, в состоянии транса находишься, наговор, наговор, наговор, и сужаешь до, вот прям до середины. То есть сначала вот дом, от дома начинаешь, вот, вот крыльцо вот здесь, да, свечку ставишь вот здесь вот у двери, понятно, или вот, вот где дверь, открываешь дверь и ставишь свечку на пороге. И начинаешь лить вот так, да, вот от, да, порога, вокруг, вокруг, вокруг, потом по спирали в середину, в середину, в середину и замыкаешь. Все. Вот в этом месте сбор той энергии. После этого, опять же, одеваешь перчаточку, кладешь что-то. Вот тут теперь с покладом как работать. Берешь яйцо, ну это заранее надо подготовить, яйцо, которое неоплодотворенное. Вот самые-самые простые яйца, которые в магазине продаются, это неоплодотворенные. Его сначала моешь, на него наговариваешь, что это готовая карета, ну там целый заговор готовится. И вот это яйцо, значит огонь стоит, здесь уже все, ты кладешь в центре и водой проводишь, и заговор на то, чтобы та энергия, которая у тебя под крыльцом была, вошла в это яйцо. После этого это яйцо, опять же, перчаточки, ты все это делаешь в защитном комбинезоне своем энергетическом. Вместе свечку можешь оставить, можешь капнуть это яйцо, оставляй свечку, пускай стоит. Главное, чтобы не упало, пожара чтобы не было, да, следить за техникой безопасности. Берешь это яйцо и туда же выносишь и кладешь его. Кто-то протыкает его иголочкой, кто-то просто кладет в то место, зарываешь его, где, опять же, никто не бегает, ничего. Все, яйцо там лежит, стухает, и все это ну, выходит. Кто-то говорит, что лучше это, вот это уже лучше убрать со своего участка. И здесь я согласен. Если есть такая возможность, то заранее идете куда-то в лес, какое-то топкое, там, болотистое место, где, опять же, никто не шастает. Находите трухлявый пень, запоминаете его. И вот это вот яйцо вы упаковываете в бумажечку, туда вот несете, там прячете. Это будет еще лучший вариант. Если, например, вот с этими сломанными всякими вещицами вы можете где-то там, как в мусорной куче, на углу своего участка это сделать, что где никто не ходит, а вот с этим лучше все-таки выносить за пределы, и опять же, туда кто не ходит. Как только сгнивание происходит, вот это все разрушается, энергия освобождается, и больше ничего страшного нет. Так, это вот что с крыльцом делается. Также свечку можете капнуть на крыльцо, также посыпать солью вокруг крыльца и... Опять же, солью посыпали здесь, вокруг крыльца пошли, ну и в центр тоже там горсточку бросили. Все, это дальше вас уже не парит никак. Все очистили, заговор проставили, свечку затушили, ну или сначала капнули, затушили, провели вот так вот, к примеру, там какие-то магические действия сделали, энергетически мыслительные, затушили свечку, убрали. Так, теперь что касается вокруг дома, если еще и был кто-то такой добрый, кто вокруг вашего дома походил и погадил. Берете воду, наговариваете ее на то, что смываю все чужое, оставляю все свое. И можете прям до леечки взять, леечка, которая разбрызгает. И так вот прям тихонечко, пульверизатор взять, который будет брызгать, как хотите. Хотите веничком это разбрызгивать. И идете в этом состоянии, вот это состояние между мире транса такого, говорите этот заговор о том, что убирают. Прошли один раз вокруг дома, второй раз, третий раз прошли. Все, до крыльца, с крыльца начали, на крыльце остановились. Вот, все. Воду эту пульверизаторную вылили опять же туда на кучку, помыли, очистили. Все, он в принципе пульверизатор – это техническая вещь, она никак с магией не взаимодействовала, эта вещь из него только выходила. Поэтому в хозяйстве он может пригодиться еще. Его можете оставить как ритуальный, можете в хозяйстве использовать. Потому что в него вы не наливали ничего вредного, с энергией он напрямую не взаимодействовал. Так, что еще? Потом, через какое-то время опять берете соль с дополнением порошков, либо чистую соль, и также вот проходите вокруг дома и ставите обережный круг, чтобы никто больше не делал. Ну и если вы не уверены, совсем уж не уверены в том, что кто-то к вам не заходит, по участку, по всему, если у вас есть периметр, также этой солью с порошочком прошли, нашептали заговор, и все. Тот, кто магией уже занимается, белой магией занимается давно, тот может это делать энергетически, вообще не выходя из дома. Работать, ну, вообще даже находясь в другом месте, сделать, установить защитный барьер, установить любые фантомы защиты, войти в взаимодействие с духами, с домовыми, как угодно. Главное, чтобы это было от чистого сердца, главное, чтобы это было по-белому, никакой чернухи. И если уж совсем-совсем, вот прямо вот, вот от чернухи хотите защититься, и у вас одна калитка или там одни ворота, ну, сделайте тогда, возьмите чистую иглу, наговорите на нее, и только не на всех, еще раз, а тех, кто идут с черными мыслями, и воткните ее так, чтобы она торчала не в сторону улицы, вот ваш забор, не в сторону улицы, а вот так вот, вот периметр, вот так воткните, чтобы она никого, не дай бог, не била. И вот тогда у вас в калитке защитное пространство от входа тех, кто с недобрыми мыслями. Они будут подходить и будут чувствовать, что что-то не то. Ну и потом возьмите, опять же, можно посыпать солью с веществом каким-то при заговоре. И взять, опять же, водички, так вот побрызгать. У вас получается периметр такой, как рамка, через которую человек с недобрыми мыслями зайти не может. Граница, рамка, удар. Вот. Но удар, еще раз, не на улицу. Не дай бог кого-то пораните. И очень конкретный должен быть удар защитный, обережный. Только против тех, кто несет что-то в себе очень-очень такое нехорошее и злое в отношении вас. Ну, я понимаю, что работа глобально предстоит, поэтому я потом законспектирую уже, когда буду записи просматривать. Спасибо большое. У меня вот вопрос возник. А если, ну, Толя говорил, что они уже находили что-то и, видимо, уже выбрасывали какие-то предметы. А если что-то было уже сделано до того, как узнали технику безопасности и там, допустим, нашли что-то, взяли, выбросили, а насколько это опасно для других, когда куда это выбросил, для себя, вот когда нарушен этот наговор, и как это исправить? Если это вывозилось на свалку, вы, скорее всего, уже никак не исправите. Надо сделать вот что. Вы умственно, мыслью входите в состояние этого транса, возвращаетесь в то время, когда вы доставали это, какой-то предмет, это вот что-то, да? Помните, где вы это все доставали, становитесь перед этим местом, либо сидите в комнате и мысленно там становитесь, в зависимости от вашей готовности, и проделываете весь этот ритуал с точки зрения мысли, вот как будто вы там находитесь. Глаза могут быть закрыты, могут полуоткрыть состояние междумирья, так называемое, и потом прослеживаете путь, как вы туда вот что-то относили, отвозили, куда она попала, и нейтрализуете это дело там. Дело в том, что уже сама конструкция разрушена, поэтому воздействие на других людей будет, естественно, меньше. Но уборка вот здесь даст два результата. Первый результат – вы еще больше нейтрализуете через обращение в прошлое то, что где-то сейчас лежит там на свалке или где-то там на какой-то помойке, да? И одновременно почистите пространство, остаточную энергию уберете в том месте, где когда-то это было. Поэтому вы и для себя сделаете пользу, ну и чуток там приберетесь в том месте, где есть. И главное, чтобы у вас была свеча, главное, чтобы у вас была вода, и чтобы вы вот это все сделали, о чем я говорил, но только не с точки зрения, что вы это здесь сейчас делаете, а тогда это делали, но представлять надо очень все конкретно и точно. Друзья, напоминаю, что у всех есть возможность говорить. У всех включен микрофон, поэтому если кто-то хочет задать вопросы, что-то добавить, прокомментировать, включайтесь. А пока тишина, тогда я еще спрошу. Вот скажи, пожалуйста, а если как ты относишься к амулетам, к защитным каким-то предметам, и насколько они эффективны? Ну, то есть дом ты описал, как защитить, а вот если человек идет в какое-то пространство, в неизвестное общество или даже известное, но там может человек не со злым умыслом, а просто случайно, не специально сглазить или еще что-то сделать, есть ли какая-то защита? Давай тогда вернемся все-таки к уровням бытия человека. Есть четыре уровня бытия с многими подуровнями. Первый – это уровень тех, которые живут по мере кем-то установленной. И поэтому им необходима всегда какая-то защита, некий образ и кто-то, какой-то авторитет, наставник, учитель, который действует на них в полной мере. Как таких людей определить? Один из признаков следующий. Если человек читает гороскоп какой-то, составленный, ну, правильным, да, либо не обязательно гороскоп, а какие-то там по звездам что-то, по числам, и у него сходится все от 75% до 100%, вот то, что сказано, это все и происходит, то есть сказал, сегодня ты вот будет вот это для тебя, вот это, и это происходит. Это говорит о том, что человек находится в первой группе. И чем больше схождений, тем начальнее подуровень. Первая группа, например, первый подуровень. Самое-самое там. До 100% все сбывается. Во второй группе, как правило, такие вот прогнозы сбываются от 50 до 70%. 75% – это первая подгруппа, второй группа. Если сбывается от 25 до 50%, ну, это уже третья группа. Значит, получается 50%. Сбывание – это первый начальный уровень третьей группы. 25% – это высший уровень третьей группы. Но если не сбывается вообще, либо ну, максимум до 25% что-то происходит такое похожее, то это представители четвертой группы. Хорошо прокачанные, хорошо готовые, хорошо ощущающие. Исходя из этого, мы можем себе представить, что амулеты относятся примерно к тому же, что и вот эти все звездочтения, числоведения, гороскопы и так далее. Это один из инструментов, который в нашей жизни присутствует. И, по сути, это то, что является неким закрепленным заговором. Если человеку это помогает, то почему бы это не носить? Пожалуйста, носите. Главное, чтобы это соответствовало самому человеку, чтобы это никому не вредило, и чтобы все из этого было очень-очень хорошо. Это вот такой ответ. Теперь дальше. Для людей, которые повыше, чем первая группа, необходимость в таких оберегах, амулетах уменьшается. Тоже пропорционально. Если первой группе это нужно как воздух, второму как вода, третий – иногда как еда, четвертый – это вообще, может быть, даже и не нужно никак. И очень часто бывает так. Человеку, если дает какой-то правильный амулет, правильный оберег, в первой группе он подбирает, ну, подобран, вот все хорошо подобран, вот дает. Первая группа сразу воспринимает, ой, мое, все. Сразу он себя цепляет, либо там татуировку какую-то делает, либо что-то еще, вышивку и так далее. Ну, обереги бывают разные, да? То тогда в этом случае человек с этим амулетом ходит, он на него действует, и если вдруг идет какая-то атака, амулет принимает на себя, оберег принимает на себя, и происходит раскол, порча, какая-то там это вещи, это одежды, вышивка трескается, раскалывается там какой-то деревянный, каменный, металлический, органический оберег. В татуировке, почему татуировки не очень хороши, объясняю. Если это является одновременно вашим оберегом и амулетом, удар будет туда происходить. Поэтому, если вдруг вы считаете, что вот защитили себя татуировками, имейте в виду, что удар будет именно приниматься этим образом на вашей коже. Услышали меня? Хорошо. Да. Вот. Если же этот амулет является как дополнительный оберег, это говорит о том, что это вторая группа. Человек уже что-то понимает в жизни, и поэтому непосредственно в этом обереге амулете он вот прям вот что прям трястись за него, он такого не испытывает. Но это как дополнение, это как, ну, как волшебная палочка у Гарри Поттера. Он и без палочки может что-то делать, но палочка является аккумулятором, является уточнением, концентратором и так далее. Вот если в первой группе вот эта палочка – это вообще все, я не волшебник без палочки, да? Вот этот амулет – это все, я без него никак жить не могу. Оберег – все, не могу жить. Во второй группе – это как палочка дополнение, которое позволяет свои мысли аккумулировать, позволяет куда-то что-то направлять и так далее. Получается, во второй группе не человек уже под защитой этого оберега, а он взаимодействует с этим оберегом. Да, он управляет им. Да, защита от него может быть, но это не стихийная защита, это не наведенная кем-то защита. Он с ним уже начинает взаимодействовать. От 50 до 70%. Третьей группе это так, ну палочка лежит и лежит. Надо будет использую. Если когда прям очень тяжко становится. Ну и могу и без палочки, да. Поэтому для третьей группы это что-то такое, что является дополнением к его жизни и не более того. А четвертая группа, ну есть он и есть, нет его и нет. Например, на мне никакие ни обереги, ни вышивки, никакие знаки на мне не держатся вообще. Вот кто мне с чего не дарил, я на себя одеваю, и с меня это уходит. Просто уходит. Кто бы мне еще не дарил? Серебряные какие-то там, каменные, деревянные. Все сразу просто. Он раз, либо там раскалывается, либо теряется, либо цепочка рвется, просто вот уходит. И причем это... И все, там, когда-то мне там крестики кто-то пытался дарить, кто-то там, шаманы мне там зубы дарили, какие-то там свои эти амулеты, глаза и так далее. Вот все то же самое. И славянские обереги на меня, если повесить, через какое-то время он раз и бывает сразу прям отваливается. То же самое с вышивками. То же самое с какими-то знаками нанесенными происходит. Ну вот у меня вот так. Почему? Потому что человек в данном случае, я являюсь оберегом сам. И мне вот эти обереги не нужны, потому что ведовство моего уровня позволяет обходиться вообще без оберегов. Да, я уважаю эти знаки, да, я к ним с уважением отношусь, да, я о них много что знаю, я знаю, как они работают, энергетика и так далее, но в данном случае, есть как в коллекции, они у меня могут присутствовать, но и не более того. Я ими не пользуюсь, на себе не ношу. Благодарствую. У меня была история одна, когда я на семейное мероприятие с людьми, которых давно не видела. И хотела как-то себя защитить. А потом закрутилась и забыла. И уже вернулась домой, понимая, что я без какой-то защиты. И, в общем-то, ничего страшного не произошло. И так удивилась. И мне моя подруга сказала очень такие классные слова. Она сказала, ну, может быть, ты просто сильнее, чем эти люди, и тебе не надо от них защищаться. Я такая, ух ты, так здорово. Вот, такая история была. А есть вопрос, Елена спросила, написала, а как очистить и защитить помещение, если живешь в съемном и с соседями? Например, комната над подвальным помещением на первом этаже. Принцип тот же самый. Вы, когда въезжаете в какое-то пространство, то в этом случае по договору это пространство становится на время вашим. А раз так, то вы можете свои границы обозначить. Ну, естественно, это ваша комната, вы делаете все то же самое с порогом, с периметром, очищаете свечой, проходит все пространство, пробрызгиваете водой, насыпаете этот порошочек по уголкам, по периметру, по двери, на подоконнике там где-то еще. Ну, то есть делаете простую, самую простую защиту. Сначала убрались, потом защитили. Значит, убрались, омыли, осветили, защитили. Вот такой порядок. Вот. Если кухня общая, здесь сложнее. Вы можете тогда выделить себе закуток, где конкретно ваше место, то есть договориться. Давайте у каждого будет свое место. Вот у меня место здесь, у тебя место здесь. Выбирайте себе места, где вам нравится. Вот чтобы это было вот ваше место, чтобы никто по чужим местам не скакал. Вот. Можно так договориться. И сделать вокруг себя, поставить это пространство, свой фантом. Фантом, который только работает на защиту этого места, и не более того. И когда вы приходите, чуствуете фантома такого, не такого, он ваш, не ваш, садитесь, и все, ну и нормально. С кухней и туалетом, где готовится пища, где моется посуда, здесь уже сложнее. Вы не имеете права выделяться каким-то образом. Поэтому вы должны стать самой Елена оберегом. Берегаем, куда бы вы ни шли, вы сидите. Если моете какую-то посуду, то в этом случае, так это вот всем женщинам, ну и мужчинам тоже, такое хорошее, на мой взгляд, дополнение. Если вы моете посуду, то вы все проблемы, которые у вас возникают в вашей жизни, в взаимодействии с людьми, через наговор-заговор смываете не только с этой посуды, но и своего пространства, с того человека, с которым вы взаимодействуете. Вспоминайте о чем-то добром, хорошем. Установочку делаете. Посыл. Очищаю. помогаю и так далее. И можете мурлыкать какую-то песенку, можете говорить какой-то заговор, построю воды, помыли ее. Ну, как вот моете, то же самое, человека представляете. Вымываете из нее все хвори, все проблемы, заболевания. У себя то же самое, из пространства своего. Очень хорошее, хорошо действует, прекрасно. Хозяйкам на заметку, то, что называется. Ответ дан. Благодарствую. Ольга, ты можешь задать свой вопрос голосом? Да, могу. Можно, да, еще. Говорили про то, как теряется амулет, ну, то, что дарили вам. У меня в последнее время муж дарит сережки, и они фактически в течение недели одна точно улетает просто при необъяснимых обстоятельствах, уже вторая так улетела. Я не могу найти. И потом я покупаю точно такую же пару и ношу вообще прекрасно. Это может быть что-то значить? Если с мужем у тебя хорошие отношения, любовь, лад и так далее, то в этом случае муж, когда что-то дарит, он так или иначе может закладывать в этот подарок защитную силу. Это раз. Поэтому оберег может срабатывать и рассыпаться, уходить. Допустим. Второе. Если муж, например, находится в каком-то эгрегориальном состоянии, то так или иначе он может закладывать туда энергию не только свою, но и энергию этого эгрегора. Ну, например, какая-то религия. И в этом случае тогда это является не оберегом, не защитой, а является чем-то таким, что тебе противоестественно. И в этом случае происходит отпад, отвал. Это два, второй вариант. И показатель того, что когда ты покупаешь такие же сережки, они у тебя держатся и не исчезают, не пропадают, как раз вот указывает на эти два элемента. Либо это оберег, который сработал, либо это что-то какое-то противодействующее эгрегориальное. Надо разбираться. Здесь надо смотреть и чувствовать. Вот. Вот. Ну, что еще? Если вдруг это дом происходит, то кому-то в доме это очень понравилось. Поговорить с домовым, возможно, что он решил поиграть с этим делом. Если это где-то происходит в транспорте, на работе, это, скорее всего, оберег сработал. Если это происходит, просто отваливается само по себе, скорее всего, это эгрегориальное. Нет, отваливается вне дома. То есть я подъезжаю к работе и то ли переодеваюсь в униформу, ну, где-то, то ли выходя из машины. Я вот точно не отследила, но точно не дома. Здесь надо разбираться. То ли защита происходит, то ли это эгрегор. Ага, будем разбираться. А можно тоже вопрос? А вот про первую часть, да, разговора. Вот если сделать все, очистить помещение и так далее, потому кто это сделал, шарахнет. И вот, ну, например, женщина, которая вела отца, она как-то почувствует, ну, когда вот в доме навести порядок и так далее, то есть с ней отношения изменятся? Надо учитывать, кто делал это. Заказчицей была, скорее всего, она. Ну, потому что зачем другому делать? Это раз. Это заговор не на смерть. Если был заговор на смерть, здесь бы прям болезни за болезни были, и уходили бы все друг за дружкой гуськом в светлое будущее. Скорее всего, этого нет. Поэтому это бестолковый заговор на увод человека. Это надо понимать. Поэтому чернухи, такой прям уж чернухи здесь особо не видно. Здесь есть признаки чернухи через человеческую глупость. Хотя, с другой стороны, если мы понимаем ведическую культуру не с точки зрения язычества, что ой-ой-ой, на меня нажали, мне надо дать в ответ, а с точки зрения того, что все происходящее происходит не просто так, то в этом случае надо задать себе вопрос, а было ли счастье у этого человека в доме, который ушел из дома? Но он же не телок, чтобы его увести, правильно? Он же все-таки человек, мужчина, поэтому у него должно быть какое-то понимание, представление об этом мире, и не просто так он здесь небо коптит. Поэтому, может быть, настало время, когда ему надо было уйти, но по каким-то причинам самостоятельно он не мог сделать. Ну, допустим, такой вариант. И женщина, не зная почему, своим чутьем, вдруг вот у нее появилось желание сделать это. Поэтому, на мой взгляд, вот такой прямо вот чернухи, которая была бы направлена против жителей этого дома, я здесь не вижу. Глупость, да, присутствует. А может быть, глупость, которая порождена была вселенской мудростью. Теперь дальше. Отвечаю на вопрос. Прилетит, не прилетит? Если это была чернушная схематика, то обязательно что-то произойдет. Обязательно. Вопрос другой. Вы что будете закладывать? Вы будете закладывать, чтобы отзеркалило и туда вернулось и шарахнуло? Ну, тем самым, можете меня не слушать. Можете слушать, как хотите. Тем самым тогда вы увеличите зло в этом мире. Если вы говорите, ага, пускай вернется тому, кто это сделал. Ну что ж, ну вернется. Но только с той поры прошло уже много времени, и, скорее всего, там люди уже пожилые. И если вдруг снимется вот это вот, ну, заклятие, то в этом случае что произойдет с мужчиной и женщиной? Будут ли они счастливы? А если они будут несчастливы, что тогда они будут нести в мир? Счастье либо несчастье? Вот это вот тоже надо понимать. Если вы просто отдаете в пространство, переводите нейтральную энергию, либо в свою энергию, либо в нейтральную энергию. Перевод в свою энергию – это более высокий класс, поэтому сейчас его не затрагиваю. Но если вы переводите это в высокую энергию, разложение чернухи, энергия, она нейтральна сама по себе. Она просто сконцентрирована в свете, во мраке и так далее. И в этом случае тогда вы ничего плохого никому не создаете. Вы, ну, все нормально, все хорошо. Энергия вернулась в нейтральное состояние, и все как должно быть, так и происходит. Почувствует, не почувствует. Если она сама была только заказчицей, то в этом случае тогда она это дело может вообще никак не почувствовать. Что-то у нее произойдет? Да, что-то может произойти. Опять же, исходя из того, что должно воздаться, и исходя из того, что делаете вы. А вот тот, кто делал это дело, в зависимости от того, какое у него жизненное предназначение. Предназначение быть чернушником, либо он схватился на путь чернушника, от этого много зависит. Если у него предназначение быть чернушником, ему ничего не будет. Потому что он пришел в этот мир гадить и чернушничать. Если он скатился в это состояние, то к нему прилетит. Даже если вы будете посылать что-то очень доброе, светлое. Благодарю. Алексей, у меня еще есть вопросы. Скажи, пожалуйста, вот бывает так, что, ну, что-то не ладится или вот что-то происходит, но это же не всегда порча. Бывает, что там кто-то что-то подсказывает или, ну, как бы по жизни предназначено, да, вот как ты сейчас говорил про чернушника, а по жизни предназначено какие-то трудности. А может быть и не предназначены, но есть вот порча. А как-то это можно продиагностировать самостоятельно? Или это только кто-то со стороны может сделать? Ты можешь какой-то пример привести, чтобы я понял составляющие этого вопроса? Ну, допустим, не ладится, да, на работе, там частая смена работы, что-то не получается. Это же может быть кто-то там порчу навел, чтобы ты работу не нашел. А может быть путь такой, чтобы найти что-то свое? Ну, очень, опять же. Ну, на мой взгляд, как-то вот слишком... Да, ну, давай так отвечу. Да, может быть и так. Может быть и так. Диагностика, то есть я хотела у тебя спросить, можно ли как-то понять, все-таки это путь или внешнее воздействие? Всегда определяется все по простым критериям. Если человек получает от этого усиление, то в этом случае все хорошо. Это его тренажер, и он идет по своему пути. Если это разрушает его, то это чернушничество. Он идет не по своему пути, и чернушничество по всем конам вселенского бытия пытается его вывести из этого состояния, с этого пути, сказать, что это не твое. Собака, когда рычит, когда ты на ее мясо там покушаешься, она рычит. Почему рычит? Потому что это не твое. Она тебя может укусить? Может укусить. Почему? Потому что это не твое. Она тебе может откусить руку? Да. А что ты лезешь туда? Пальцы тебе может прикусить? Да. Не лезь. То же самое и чернушники. Если ты находишься не на своем месте, если ты лезешь куда тебе не надо, то в этом случае ты получишь серьезный удар. Точка. И поэтому пенять на чертей, на каких-то, на там навников или так далее, и тому подобное, если ты сам не на своем месте творишь то, что тебе не нужно, не стоит. Они всего лишь навсего являются охранным гарнизоном, которые не пускают тебя или делают все возможное, чтобы тебя не пустить, куда тебе не надо. Но об этом подробно на семинарах я рассказываю, и надо не рассказывать, а ну, чувствовать, показывать. Вот. А если мы находимся. Ну, это способен понять человек, который находится, ну, как минимум, либо на выходе из второй группы, либо уже в третьей, четвертой группе. Люди в первой группе это не понимают. Для них догматы какие-то нужны, какие-то авторитеты нужны, писания священные нужны и так далее. И для них есть деление мира на плохое или хорошее. Вот все чернушное для них плохое. Все светлое для них хорошее. Вот они не понимают, что и свет, и мрак, они вместе взаимодействуют. И если ты сбиваешь своего пути, то в этом случае не через свет тебя возвращают в свет, а через мрак, оттуда тебя пытаются вытолкать. А как тебя вытолкать-то? Но выталкивают тебя ударами, пинками, шлепаньями, уколами и так далее. Вот кто смотрел «Управление судьбой» семинар, вот там прям подробно это все рассказывается. Конкретно. Ты задаешь вопрос, который, в принципе, на втором семинаре «Управление судьбой» конкретно рассказывается. На первом «Родовая нежить без страха» он затрагивается, а на втором там конкретно это все подробно рассказывается. Поэтому, если у тебя ухудшается здоровье, если тебе плохо, если что-то происходит в твоей жизни, знай, что это уже удар идет не просто так. Это те существа, которые должны эти удары производить, занимать своим делом. Ты вошла в их зону не на свой путь, а на их путь ты встала. А если это происходит усиление, как в спортивном зале, ну тогда все хорошо, это твой путь. Да, это испытание, это твой урок, его надо пройти. Но урок, рок всегда проходит без каких-то серьезных травм. Да, усталость есть. Да, можно связку потянуть. Ну, как в тренажерном зале. Но тренажерный зал не приспособлен для того, чтобы тебя там убивать. Ну, конечно, можно гантели в лобешник себе запустить и голову снести, да. Можно, конечно, там себя убить в тренажерном зале. Но он не на это рассчитан. А вот если ты те же самые упражнения хочешь провести на какой-то скоростной трассе, ну, понятно, что будет. Ответ дал. Помог, не помог. То есть получается, что ну, даже те же, даже черная магия, она наш помощник и подсказчик. Да? Белая магия, наш помощник, черная магия для нас, ну, для людей, которые родовичи, это как некий базис, который существует в жизни, который связан с животным началом. Если в тебе есть животное начало, ты от черной магии избавиться в полной мере не можешь. Вопрос, кто управляет твоей жизнью? Черная магия, то есть зверь-животное, которое с этой черной магией связано, либо род небесный, где все по свету делается, по любви, по ладу. И вот если ты живешь в состоянии животного начала, то так или иначе ты или вынуждена в черной магии находиться, чернушничать, либо тобой будет управлять черная магия. Других вариантов нет. Если ты живешь как человек, человечий и аз, то в этом случае тогда черная магия подчиняется тебе. Тебе ее использовать не надо, но она тебе подчиняется. Она тебе не вредит, потому что ты не совершаешь того, что тебе может навредить. И тогда черная магия в животном существует, но тебя она не затрагивает и никак тебя не уничтожает. Вот если вы понимаете, а этому посвящены семинары «Родование без страха» и «Управление судьбой», как раз этим вопросом они посвящены, то тогда твоя жизнь настраивается, тогда ты все прекрасно понимаешь и двигаешься. Если нет, ну тогда ты в подчинении черной магии, значит ты раб либо рабыня. Но кого? Понятно, каких-то сущности из пекельного мира. Все, поняла. Просто, ну, как бы мне было интересно, можно ли продиагностировать себя? И получается тогда, что, собственно, самодиагностика для того, чтобы это отличить, нужна тем, кто в это верит. А если ты идешь по свету, и у тебя есть родовая нить, то, собственно, живешь без страха. Не совсем вот, так. Ты можешь верить в радиацию, можешь не верить в радиацию, но радиация все равно будет действовать. Жить надо так, чтобы с радиацией взаимодействовать, быть защищенным, и либо не лезть в источники, где радиация может тебя убить. Вот недостаточно верить или не верить. Надо еще уметь этим управлять, уметь с этим взаимодействовать, уметь от этого защищаться. Самая главная защита – это любовь, лад, радость и служение Вышнему Божественному проявлению. Не в религии, потому что религия – это не божественное проявление. Это отголоски Божественного, которые создают люди. Находиться в Божественном, вот родовая нить как раз, о чем ты говоришь, вот это вот, и оно и очень хорошо помогает. Поняла, благодарствую. А, Оля, хочешь что-то добавить, сказать? Или кто-то еще из присутствующих? Все очень интересно. Я просто хотела про то, что вот Наташа сказала, как ударит по человеку. Фактически мне сейчас папа спивается очень сильно, проблем со здоровьем. То есть человек сам себя наказал, приведя к тому, что муж, которого, о котором мечтался, разрушается в руках. Здесь множество факторов может быть. Конкретно прям указывает на то, что эта женщина притянула его, и теперь эта вещь не ее разрушается, потому что это не ее. Может быть. Я не исключаю. Но в этом случае это вопрос к папе, а он кто? Он вещь, либо он человек? Если он человек, это произойти с ним не может. Если он вещь, тогда без проблем. По согласию, да, все это все равно действовалось. Ну, я же говорю, что иногда через черное воздействие проявляется светлое. К примеру, если человеку нужно было уйти из семьи по своему жизненному предназначению, то обязательно появляется что-то, кто-то, какие-то обстоятельства, какой-то человек, который что-то совершает, либо что-то происходит в жизни. Человек идет дальше, выходит. Это первое. То есть замысел светен, исполнение во мраке. Но опять же, родовая нить жить без страха, управление судьбой. Вот два семинара, где это все подробно рассказывается. Почему вы это не изучаете, я не знаю. Там конкретно все рассказывается. Что черные созданы светом для того, чтобы они были исполнителями. Понимаете? Точно. Никогда, забылась. Никогда черный не будет на кого-то нападать, если в том нету предписания, указания, направления, предназначения и так далее. Черный действует все время по программе, установленной свыше. Поэтому люди, находящиеся в первой группе, этого не понимают. Для них только мрак и свет. Надо служить мраку, надо бояться черного. А ведическая культура подразумевает, что есть и свет, и мрак. Не надо бояться черного, потому что свет для того, чтобы выполнять задачи, жизненные задачи, предназначения, чтобы была сама жизнь в физических телах, создали в свое время мрак, который это все, плоть вот эту всю и создает. Другой вопрос. Плоть-то создана во мраке, но почему указание? По указанию света. Для чего? Чтобы задачи свыше исполнялись. Значит, первичен кто? Первичен свет, инженерный замысел свыше. Чумазый только исполнители. И если человек, как представитель света, в котором есть и мрак, то есть животное начало, существует, значит, встает вопрос, кто в нем главенствует? Животное, либо человек, человечий аз? Кому он служит? Мраку? Подчиняется мраку? Либо свету? Вот это важный вопрос. Поэтому ведическая культура подразумевает, что есть и то, и другое, и третье. И что бороться с мраком – это все равно, что бороться с этой жизнью. Или вы что, хотите, чтобы ночи не было на этой земле? Но вы тогда жить не сможете. Представляете, постоянный свет. Как физическое тело будет постоянно жить в свете? Не поспать, не отдохнуть. Ну вот представьте, включите себе лампу там 10-киловаттную, а может быть 1000-киловаттную, и светите себе в глаза постоянно, и попробуйте поспать. Ну с ума сойдете. Поэтому в нашей жизни есть и день, и ночь, и зима, и лето. И если человек живет по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков, исполняя завет, исполняя свое предназначение, понимая, что это за мир, кто он и так далее, там подобное, в этом случае он служит свету, находится свете, под защитой света. Но мрак в данном случае служит уже ему. Потому что он представитель божественного. Вот чувствуете религиозный подтекст? Бойся мрака, ведический мрак служит тебе. А для того, чтобы он служил тебе, тебе надо быть азом, Богом, воплощенным в этом теле. Понимать, как это все действует. Вот чувствуете две разницы, нет? Ну как вот, чувствуете, не чувствуете? Ведическая, да, чувствуется. Ведическая культура не отвергает религиозности. Не отвергает, потому что это есть. Это есть, и кому-то это надо, кому-то нужны догмы, как вот ребенку в детском саду нужно вот воспиталка, который говорит: Васенька, Олечка, не делайте так, писайте в горшочки, а не в штанишки. Вот если вдруг чего, то снимите, помойте там, за собой уберите, игрушки убирайте, и так далее. Кашей не кидайтесь. А если будете кидаться, я вас в углу и поставлю. Что это? Это религия конкретная. Будешь вести себя хорошо, получишь воздание. Хорошее воздаяние. Будешь вести себя плохо, получишь возмездие, плохое возмездие. Это разве не религия? Это религия. Есть тот, кто устанавливает меры, а есть кто находится в состоянии этой меры, кто эту меру принимает. Есть поощрение, есть наказание. И есть цель удержания человека от плохого для того, чтобы направить куда-то. Но поскольку религии были созданы людьми, да, на основе, может быть, каких-то священных писаний, может быть, даже посещали боги какие-то разные нашу землю и давали какие-то свои знания, может, даже жили среди людей, в том числе и посланники Божии приходили в разные народы. Но религия всегда создается человеком. А раз создается человеком, то тогда действует правило: человеку свойственно ошибаться. А раз свойственно ошибаться, он же сам не Бог, то в этом случае тогда любую религию, как и любое теософское, философское течение, можно подвернуть подо что угодно. Что, нет религиозных войн? Да они были и сейчас происходят. Но разве это религиозные войны? Да, на первом уровне религиозные. Друг другу кишки вспарывают, потому что ты христианин, а я мусульманин, потому что ты иудей, а я там христианин, ну и так далее и тому подобное. Но это же все лишь навсего первый уровень. А на втором-то уровне находятся дельцы, которые этим людям говорят: вот твой враг, вон он другой религии. Вот его иди режь, вот его иди убивай. Это те, которые рукой водят этими группками. И вряд ли они сами пойдут кого-то резать. Они в общак собирают бабло. А для чего они бабло-то собирают? Чтобы передать на третий уровень. Третий уровень идеологический. Они никого никуда не посылают сами. Они никого не организуют. Они говорят второй группе, что необходимо делать. Какие у них интересы? Чисто экономические. Они сами в войны не ввязываются. Они создают условия для тех войн, для того, чтобы экономика их процветала. Пример тому – крестовые походы, защита от неверных. Вот эти вот бьются на первом уровне. А вторая группа руководит, считает деньги, а третья группа собирает деньги. А четвертый уровень? А четвертый понимает, для чего все это существует, как существует, и подкидывает мысли третьей группе. Дает установки, как методики разработать и так далее. И мало того, кто скажет, что религия – это что-то крутое такое, там, что вот единоверцы защищают, как защищают? Сейчас вот Израиль долбит Иран, а исламские страны совершенно спокойно Израилю дают возможность для пролета их самолетов, для атак на Иран. Ракеты не сбиваются. Почему? Они же вроде одной религии. Исламские страны. Но при этом они предают своих единоверцев. Реально предают. И кому предают-то? Тех, кого они считают шайтанами. Да? Интересно. Когда говорят про религию, то вот израильтяне – это враги мусульман. А когда касается войны, что израильтяне нападают на Иран, тут сразу об этом забывается. Иран нехороший. И мы израильтянам, врагам всего ислама, даем возможность долбить Иран. Ну вот, и где религия? Если бы это была божественная религия, тогда бы таких моментов не могло происходить. Значит, не от Бога это идет. Ну, те, кто прикрываются религией. А почему они прикрываются? Прикрываются, чтобы выжить. Значит, какие интересы? Экономические. Все встало на свои места. Поэтому, если вот мне покажете какое-то священное писание, где стоит печать Бога и подпись «Я, Бог такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то, эту заповедь дал, вот, и вам теперь живите, не смейте нарушать», я первый в эту религию пойду. Вот прям первый, сразу. Но до тех пор, пока эти все писания написаны человеком, я знаю, что человеку свойственно ошибаться. И получается, что любую религию я могу подвернуть подо что угодно. Но для первой группы, как для детей, нужен детский сад и ясли, так и для первой группы нужна религия. Поэтому ведическая культура никогда не говорит о том, что какая-то религия не нужна на Земле. Если она есть, значит, она допущена свыше, значит, простроены все условия для того, чтобы те, на кого она рассчитана, в ней покопались и в ней пожили. Все. Поэтому я могу совершенно спокойно разговаривать с любым религиозным деятелем. Но любые темы. Есть, конечно, некие ограничения, с кем я разговаривать не буду. Потому что там есть кровь, насилие, там кривда и ложь и так далее. Но те, которые кровь младенцев не пьют, никого нам на алтарь жертвы не приносят и не занимаются сбором крови. Вот с такими, кто этим не занимается, я буду разговаривать. И у меня много друзей, которые в религии глубоко находятся, веруют. Я нисколько не пытаюсь их на какие-то там другие рельсы перестроить. Это неинтересно. Это их жизнь. Благодарствую. А у меня еще один вопрос есть. Маленький. А, смотри, сейчас, ну, вот порча, да, есть у нас материальный мир, а есть цифровой мир. И вот есть особо перепуганные люди, которые... Я знаю, что-то я про такое слышала, что как бы вот, а можно ли навести порчу через, там, я не знаю, переписку, через, ну, как так называемая цифровая угроза? То есть, есть ли такое, или это, ну, такие пугалки, придумки? Все наша жизнь является придумкой и пугалкой одновременно, в зависимости от того, какой уровень бытия человека, его осмысление, это раз, четыре уровня, помните, да, и множество подуровней. Второе, насколько серьезен тот, кто это все распространяет, это два. Ну и третье, поверит сам человек, не поверит, это три. Вот эти все три элемента должны складываться. Сложились – работает, не сложилось – не сработает. Ну вот, не знаю, в телефоне же, вот, не знаю, в переписке иголку же не воткнуть. Вот мне кажется, это странно. Мне кажется, что тут действительно больше про веру и восприятие самого человека. Ну вот написал тебе кто-то какую-то гадость, и если ты в это поверил, то сбудется. А если не поверил, то, ну, написали и ушло дальше. Еще раз, ты, видимо, невнимательно услышал то, что я сказал. Три элемента существуют. Главное, кто это еще сделал. И главное, кто ты. Все остальное – это верю-не верю. Так вот, порча-то происходит не в написании телефона. Порча происходит до того, как он начал писать. И поэтому телефон – это сообщение твое. Это некий аккумулятор, акцентирующий на чем-то твое внимание, направленный в тебя. Порча-то была произведена на другом уровне. А для того уровня разве есть какие-то ограничения? Что, он, тот уровень в интернете, что ли, находится? Мыслительный? Нет, он во всей вселенной находится. Поэтому три элемента. Кто ты, кто тот. И дальше принял, не принял. Все. Ах, да, действительно. Что-то как-то я не подумала. Благодарствую, да. Это немножко не на этом уровне. Благодарствую. Друзья, кто-то хочет голосом поучаствовать? Кто-то сказать? Вопрос есть по поводу того, что когда уже практический семинар по защите, срочно записываемся, уже в очередь. Ну, это зависит от расписания. Надо тогда дать задание тем, кто у нас занимается организацией семинаров, подготовить программу семинаров, ну, или встреч с семинарами, может быть, это трудно назвать, практических занятий, и тогда по расписанию можно будет действовать. Но еще раз хочу сказать, я не хочу делать там на стадионы. Хотя можно, конечно, взять стадион целый там на несколько тысяч человек. Я хочу это делать вот маленькими группами для того, чтобы больше проработки было, чтобы польза была. Вот, напоминаю, что трансляция с вопросами и ответами идет только в клубе Народного славянского радио. Везде в других местах вопросы задавать вы не можете. Поэтому, если вы хотите задать какой-то вопрос, вступайте в клуб Народного славянского радио. Контакты находятся в описании того, что вы смотрите. Ну что, есть какие-то еще вопросы? Есть вопрос. А если так получилось, что кольцо потерял? Вот. Кто-то сережку, кто-то цепочку, а тут кольцо. Кольцо какое? Обручальное? Ну да. Бывает. Давай тогда разберем. Вот что. Это кольцо. При каких обстоятельствах было потеряно? Это раз. Второе. Когда оно получалось? Оно получалось на каких основаниях? Два. И третье. Твое отношение к основаниям и к самому кольцу. Ну, для свадьбы подготовили кольца, чтобы в ЗАГСе вот их одеть. А когда эти кольца готовились, они готовились как-то ритуально, проводился какой-то обряд, либо просто, ну, так принято? Так принято. Ну, значит, уже это не обрядовое кольцо. Так, дальше. Потерялось. А в огороде работал, вот, и снял, чтобы руки помыть, и положил, и когда вернулся, его уже не было. Ну, прекрасно. Спрашиваю у птички, у сороки. Которую тащила. Ну, там в помещении был. Там, так, тогда у домового спрашивай. Кто был, да, никто не видел. Ну, у домового тогда спрашивай. Мышка-нарушка знает свое дело. Так, ладно. Третий вопрос. А третий вопрос. Твое отношение-то ко всему этому кольцу какое? Ну, потерялось. Ну, купил другое, вот. Обозначил, что вот кольцо, вот оно в шкатулочке будет лежать, чтобы не потерялось. Ну и все, и забыть-то про этот случай. Ты же никакого ритуала не бывает. Провел. И все. Нет, просто бывает, что если потерять, то это, ну, как бы к разводу или там что-то еще такое. Ну, конечно, да, я тебя понял. Только это в том случае, если это был на самом деле ритуал какой-то проведен, это если семейный союз организовывался. А у вас был заключение брака, насколько я понимаю, так? Да. То есть семейный союз у вас не организовался, у вас был брак. Потерялось и потерялось, ну, вещь и вещь. Купил другую, также одел, обозначение произошло, значит, все нормально, не парься. Вот если бы ты обряд провел какой-то, обряд, и это кольцо было бы обережное, как это должно быть в семейном союзе, то тогда бы отношение к нему должно быть совершенно другое. Обережное кольцо. А здесь просто кольцо, как принято, как все. Ну что, будем заканчивать разговор или еще какие-то вопросы есть? Я думаю, что уже пора заканчивать. Угу. Ну, тогда как сделать тогда какие-то умозаключения, потому что сегодня здесь у нас было? Беседа была очень познавательна, именно с практической точки зрения, потому что бывают разные ситуации, разные люди нас окружают. И надо уметь защищать свое пространство и своих близких. Мы получили информацию такую прям подробную, которую можно перевести в знание, как защитить себя и не позволить другим как бы, да, вот напакостить. Это важно, это ценно. И вот ты напомнил и про родовую нить, и про то, насколько это все взаимосвязано с славяно-русской варновостью. Потому что, ну, честно, я не перестаю удивляться, как все взаимосвязано со славяно-русской варновостью. Потому что вроде бы задаешь вопрос про что-то, а оно все взаимосвязано. И это очень ценно и прям восхищает, честное слово. Я тебе благодарна за эту беседу. Я тоже благодарен тебе за то, что ты была ведущей. Я благодарен Ольге, благодарен Роману, ну и Елене, которая вопрос написала. Всем нашим слушателям и зрителям, даже те, кто смотрел нашу трансляцию, не находясь в клубе, я хочу пожелать, знаете, друзья, вот повнимательнее относиться к тому, что дается на семинарах. Ну, в частности, на моих семинарах. Потому что, казалось бы, вроде бы, ну, такие общие слова, как они сказали. Я вот посетил семинар, услышал общие слова какие-то, ничего не понял. Вот. А потом проходит какое-то время, там, год-два, и он начинает говорить словами, которые на семинаре я говорил. Я говорю: о, молодец, семинар Алексея Орлова, как бы это транслируешь. Он говорит: как? Я говорю: ну вот, ты же был у меня там несколько лет назад. Он говорит: был. Вот я об этом говорил. Он такой: о, точно говорил. И об этом: о, точно. А теперь дальше ты начинаешь что делать? Он говорит: о, точно, я делаю то, как там мы делали что-то на семинаре. То есть, казалось бы, тогда он ничего не понял, но при этом вот он находится в состоянии того, что семена когда-то были посеяны, зашли. Это вот первое, на что хочется обратить внимание. Второе. Все мои семинары, они взаимосвязаны. Один вырастает из другого. Это некий курс, образовательный курс, который предназначен не для того, чтобы развлечься, послушать веселого бородатого дядьку, хотя это и тоже можете сделать. Меня это нисколько не унижает и не расстраивает нисколько. А на то, чтобы услышать этот образ, питать и применять в жизни для того, чтобы у вас было счастье, радость, здоровье и так далее. Каждый семинар – много уровней в нем. Есть уровень повествования, есть уровень образа, есть уровень понимания, есть уровень дела. Это тоже надо понимать. Ну и что показывает практика, необходимо подкреплять какие-то знания делами. Поэтому еще раз обращаюсь к организаторам семинаров в Москве. Продумывайте, какие семинары, в какой последовательности будем действовать. Ну что ж, друзья, на сем я с вами прощаюсь. Как говорится, следите за объявлениями. Если хотите задавать вопросы, включайтесь в клуб Народнославянского радио, контакты представлены. И учитесь, потому что практика показывает, даже крутой перец, который не знает элементарных каких-то вещей, оказывается недоразвитым старичком в трудной ситуации. Желаем всем здоровья, счастья, любви, мира и достатка. Быть добром.